Глава 24. Через 3 минуты Двор прибыл в кабинет. Невысокий, худощавый, слегка настороженный. Вот такой фризонтал майору Понану нравился. В случае чего на него даже наорать можно сверху вниз. А как прикажете орать на громилу Фрумма? «По вашему приказу прибыл, сэр», – отрапортовал Двор. И Понан заметил, что у капитана нет даже серебряных аксельбантов, только бронзовые, с одной золотой нитью. Впрочем, в здешние места часто отсылали всяких залетчиков, пусть даже и хороших специалистов. «Что у нас с агентурой, капитан?» «Нашей или вражеской, сэр?» «Дерзит или педант?» – подумал майор. «Мне нужна полная картина. Давайте события, которые посвежее. По нашим сведениям, противник выслал бронеавтомобиль с целью провести разведку в месте, где недавно были уничтожены его средства воздушной разведки. А нормальным языком? Придурки из механизированной роты сбили 2 разведывательных дрона, тем самым практически обозначив свое местонахождение. Теперь противник решил выяснить обстановку подробнее и послал группу на броневике под видом фуражирной команды». «Какой команды?» – переспросил майор, и даже лейтенант оторвался от перевода. «Ты работай давай, не отвлекайся!» – прикрикнул на него майор, и лейтенант снова стал выбивать стилом 3-мерные знаки. «Фуражиры, сэр, это добытчики пропитания. А фуражирами называются потому, что раньше они добывали фурры. Это такие энергетические картриджи, которые применяли на военной технике вместо топлива и электрических батарей». «Понятно. А точно это разведчики? Может, действительно за провиантом отправлены?» «Легенда у них, конечно, имеется. Но мы решили подстраховаться и перехватить их лаунчем. Как вам уже известно, лаунч был уничтожен в воздухе, и пока нам непонятно, каким способом. Поэтому мы решили не рисковать и ликвидировать группу. Но, как вам также известно, противник этого не допустил, что говорит о его высокой квалификации. Какие уж тут фуражиры!» «Да...» Майор прошел до стены и поскреб когтем тисненый рисунок обивки. «Катанное дерево, сэр. Полковник Фемастер обожал всякие натуральные штучки». «Да уж. Но какие же меры мы будем принимать теперь, капитан?» «Ну, чтоб уж наверняка выяснить, кто такие эти субъекты. Приготовим им прием в следующем городке, Винцеле». «А если они туда не поедут?» «Поедут. Винцель им прямо по дороге, и в округе много фермеров. Эта команда просто обязана купить каких-то продуктов, чтобы следовать своей легенде». «Сколько агентов подключите?» «Не только агентов, сэр. Полагаю, не лишним будет подключить 2 роботов Стрельс-М, которые гостят неподалеку в роще, но и 10 агентов. «А вы, капитан, ни того не перегибаете? Это же всего лишь 3 варвара на броневике без пушки». «Если быть точнее, 2 варвара-человека и савояр, сэр. Однако хочу добавить, что когда человеки были в баре, их на выходе сканировали наши агенты, которые перед этим минировали автомобиль. Так вот, полученные топографические матрицы на 70-80% соответствуют матрицам новичков, которые прибыли на базу в день нашего решительного наступления. Мы сканировали базу прямо со штурмовиков во время этой атаки. Напомню, что с момента их посадки на базу мы в течение 10 минут потеряли 2 САТО. «То есть вы думаете...» «Можно предположить, сэр, что они члены команды специальных охотников на крупную технику. Роботов САТО, блинкеры Альма или атомные танки Брюс». «Ничего себе!» — поразился майор Понан. «Я много чего повидал, но такое... А точно это они, капитан? Ошибки быть не может?» «Это вполне может оказаться ошибкой, сэр. Но я даже проверять не хочу. Накроем их и забудем эту тему. У нас хватает проблемы со штатными агентами противника». «Когда-то я думал, что мы прихлопнем эту базу еще при полковнике Фемастере». «Я тоже, сэр, но они сумели вывернуться и заняли место под прикрытием этой батареи». «Потом еще потеря Сато. Почему он туда поперся? Вы выяснили?» «Нет, сэр. Есть предположение, что пилот получил фальшивый приказ и ложную навигаторскую карту, где зона поражения космической батареи была указана неверно». «Ну, и кто послал эту информацию пилоту? Враги?» «Скорее всего, так, сэр. Только в учебных наставлениях бронетехника бодро шагает в атаку, и пилоты безукоризненно выполняют приказы командиров. А на деле враг, даже не имея преимущества в военной силе, может успешно взламывать системы связи, подменять команды и карты. Видимо, то же случилось и с этим Сато. Пока мы не можем определить точнее, ведь все обломки остались там». «А ускорить расследование нельзя?» «Только за счет других направлений. У нас ведь смешанное управление разведки, сэр. Мы и фронтовая, мы и техническая, мы и контрразведка. Везде понемножку». «И не везде хорошо». «Вот именно. А вот если бы нас усилили... Что там говорит новое начальство? Есть у нас перспективы?» Майор вспомнил лицо Гризотто Немороттера. Оно сулило лишь скорую расправу. «Если бы нам удалось справиться с артиллерийской станцией, начальство пошло бы нам навстречу. А до этого, боюсь, мы не можем рассчитывать ни на какие пряники». Лейтенант Фрум поднял руку, как школьник в классе. «А что там?» – спросил майор. «Сэр, а ругательство переводить?» «Там что, есть ругательство?» – слегка удивился майор. «Совсем немного». «Немного можно. Переводи все». Майор и капитан помолчали. Потом майор спросил. «Что там по моему запросу?» «Они обещали подумать». «Что значит подумать? У меня приказ самого Немороттера». Возмутился майор. Капитан вздохнул и пожал плечами. «У них тоже имеется собственный надзорный комиссар, сэр. Так что они не могут располагать своими возможностями в полной мере самостоятельно». «Что же делать, капитан?» Понизив голос, спросил Понан. Он видел, что у этого хитрого фризантальского жучка припасены кое-какие козыри. «Против гризотов мы как креветки против акулы, сэр. Нужно аккуратно свести нашего комиссара с ихним, и пусть они все обсудят без нас». «Это будет та еще битва», – покачал головой майор, представив разговор двух перекачанных гормонами гризотов. «Хорошо. А что мы подбросим нашему комиссару в качестве наживки? Какую схему?» «Всего лишь набросок, сэр». «Но пусть это будет называться именно так. В управлении специальных операций района имеются штурмовые подразделения. Абордаж, захват, ликвидация, высадка из космоса на корпус судна. Им все по силам. Полагаю, нам нужны именно такие молодцы». «Сколько?» «Взвод». «А этого хватит?» «Хватит. Во-первых, станция совсем небольшая, в отличие от строевого боевого корабля. А во-вторых, взвод как раз поместится в курьерском челноке. Его мы можем взять там же, в районе». «Они будут сопротивляться», – покачал головой майор. «Все зависит от решимости Немороттера». «Ладно, капитан, набросайте схему и принесите сегодня же. Мы не можем ждать. Ну и разбирайтесь с этими диверсантами по своему усмотрению. Тут мне вам подсказать нечего». «Да, сэр, конечно», – кивнул капитан и стал покачиваться на каблуках, посматривая по сторонам, словно впервые оказавшись в этом помещении. «Что-нибудь еще, капитан?» А полковник не оставлял никаких записок или устных сообщений? Насколько мне известно, нет. Вы что, ждали от него каких-то указаний? Полковник остался мне должен, сэр. Правда? Он что, брал у подчиненных в долг? Нет, сэр, что вы? Покачал головой капитан. Это было пари. И много задолжал? Всего 30. Но это немного. Вы как-нибудь переживете. Переживу, конечно, но не мог бы я забрать вот этих двуххвостых животных. Слоников? Да, сэр, ну, в счет долга. Майор пожал плечами. Его несколько удивило странное желание капитана. Хорошо, забирайте, а то они здесь мешаются даже. Кстати, а что это за животные, вы знаете? Это мифические двуххвосты, сэр. Животные из древних легенд савояров-арханавтов. На самом деле их не существовало. А я слышал, их называют слониками. О, сэр, это распространенное заблуждение.